Глава 4. Таргитай тянул на голову шкуру, спасаясь от яркого света, умащивался, подтыкивал края, чтобы не дуло. Вдруг прижгло так, что услышал шипение и запах горелого мяса. Он дико заорал, открыл глаза. Олег, бледный как смерть, раскорячился над едва тлеющими углями. Снизу его подсвечивало красным, лицо казалось залитым кровью. «Уже утро?» – спросил Таргитай в испуге. Только глаза закрыл. Из нижней губы Олега текла кровь, бородка слиплась коричневым клином. Он сказал хрипло: «Думал, ты околел. Здесь были упыри, собрались вокруг, тянулись. Я бросил последнюю хворостинку, когда рассветало. Еще бы чуть-чуть». Таргитай подул на обожженные пальцы, пожаловался: «То-то мне всякая пакость мерещилась. Каюсь, грешил на тебя». Олег прошептал с ужасом: «Как ты мог? Они так орали!» «Поспать я умею. Говорят, что я ни на что не годен. Дурость. Поспать и поесть, с кем угодно схлестнусь. Когда сплю, на мне хоть дрова руби». Он зевнул, потянулся. Суставы затрещали, как деревья в сильный мороз. Не глядя, пошарил в изголовье, нащупал сапоги. На ладони осталась слизь, словно по халявам проползли улитки. На дереве блестели мокрые пятна, гнилью пахло сильнее. «Просыпаться не люблю», — объяснил Таргитай со вздохом. «Все что-то орут, требуют, всегда недовольны. У тебя в мешке что-нибудь осталось?» «Осталось, я ж брал на неделю». «Зачем еде пропадать? Развязывай». Олег не двигался, глаза его медленно закрывались. Таргитай развязал мешок волхва, а завязку бросил на деревья. От болота несло гнилью. Таргитай повернулся к ветру спиной, налег на хвощ, перебивая вонь. Олег вздрогнул, от непонятного хруста очнулся. Таргитай перемалывал крепкими зубами птичьи кости, облизывал залитые жиром пальцы. Губы блестели, словно всю ночь целовался с упырями. Он шумно чавкал, высасывая мозг из костей, сопел, вздрыгивал, обглоданные кости разбрасывал по всей поляне. «Жрешь, как стадо свиней», — сказал Олег со злостью. «А что завтра есть будешь?» «Думаешь дожить?» — удивился Таргитай. Утро перешло в день, наконец Олег, не вытерпев, выхватил из его рук свой наполовину опустевший мешок. Небо оставалось в тучах, там перемещались тяжелые массы, солнце редко проглядывало мутным пятном. «Надо идти». «Надо так надо», — согласился Таргитай нехотя. Он увязал мешок, который стал намного легче, поднялся. Олег послушно вскочил, и снова Таргитай удивился, что волх даже не пытался выйти вперед. Таргитай вступил в жидкую грязь, уже прогретую на мелководье. Тучи двигались в небе, отражения быстро бежали по болоту. Расходились круги, словно крупная рыба на лету хватала комаров. Поубавилось широких листьев болотных растений, лягушки исчезли вовсе. Над темной водой мелькнула тень. Таргитай с изумлением узнал крупного кожана. Вода поднялась до коленей. Сзади взвизгнул Олег, ухватился за мешок Таргитая. Волхва колотила. Он смотрел в мутную воду, со дна поднимался рыжий ил. Когда тень от тучи падала особенно густая, сумрачная, снизу поднималось что-то бледное, мертвенно-желтое. Таргитай различил сквозь тощую воды крупные немигающие глаза, полные лютой нечеловеческой злобы. Туча сдвинулась, и упырь ушел от дневного света в глубины. Укрылся в клубах коричневой донной мути. Олег закричал: «Тарх, нам не выйти! Островок окружен! Здесь их целое племя!» «Князя выбирают, что ли?» — сказал Таргитай. Он постоял в воде, чувствуя, как холод поднимается по ногам. «Не повезло нам. Кого боги не взлюбят, тот и в носу палец сломит. Это ты их прогневил, любимец богов!» «Боги не любят еще больше ленивых!» «Может быть, упыри скоро разойдутся после выборов? Или изгоняют, узыпыривают кого-нибудь? Тогда разойдутся еще раньше». Олег с мукой в глазах следил за небом. «Тучи, будь они неладны, хорошо не дождь, а то упыри прямо сейчас вылезли бы на берег». «С чего бы? Они с молоду привыкли сидеть в болоте. Так мы идем или нет?» Олег оглянулся на берег, поднял глаза кверху, считая тучи, снова пошарил глазами по болоту. Таргитай спросил нетерпеливо: «Ну, в лесу волки воют, а дома страшно?» «Тарх, сейчас мы не пойдем, надо переждать». «А что изменится?» «Тарх, ты совсем дурак, если не понимаешь. Упыри боятся солнца. Тучи уйдут, солнце прожжет воду огненными лучами, и мы пройдем по мелководью, как шли сюда». «А когда тучи-то уйдут?» Только боги ведают». «Сам ты дурень, а еще волх», — сообщил Таргитай злорадно. «Дед Тарас в точности знает, когда будет дождь, когда снег. Даже червяки, жабы, муравьи ведают. А ты боги». Олег попятился к острову, не отрывая глаз от упырей. Лицо было таким же желтым, а глаза таращились и не мигали. Даже шерсть на волчьей шкуре прилипла, блестела, как покрытая слизью. Таргитай вернулся следом, довольный, что сейчас бездумно ляжет, разбросает руки. Даже поиграет на свирели, руки давно чешутся. «Хвороста нет, помнишь?» — сказал он, ложась под деревом. «А ночью здесь шастают твои друзьяки». Олег побелел, будто кровь через пятки ушла в землю. Таргитай даже отодвинулся, чтобы сомлевший волф не грохнулся своими костями на него. Но Олег подергал кадыком, сглотнул, проблеял. «Мы залезем на дерево». «А упыри не лазают?» «Не знаешь, а еще волф. Чему тебя только учили?» «Ладно, ночью узнаем. Мне тоже не хочется мочить задницу в болоте. Переждем». «А у тебя сало еще осталось?» Олег сел на выжженное костром пятно, сжал ладонями голову. Таргитай вытащил свирель, тонким прутиком потыкал в дырочки, прочищая от шерсти, грязи и другого непотребного мусора. Волф дернулся, едва Таргитай заиграл, отвернулся. Пока Таргитай играл, мощно раздувая щеки, Олег злился, дергался, но когда тот отложил свирель, Волф пожалел, что песни такие короткие. Таргитай тут же почти с головой залез в мешок. Олег долго терпел, морщась от хруста, чавканья и сопения, наконец взорвался. «До сухарей добрался! Ненасытное брюхо! Мне положили еды дней на 10. «Кто хорошо ест?» — ответил Таргитай с набитым ртом. «Хорошо и работает». «Ты хорошо работаешь?» «А чё?» «Не набивай пузо, к утру корчи схватят». «Не тревожься», — ответил Таргитай сыто. «Я все предусмотрел. Нас сожрут задолго до утра». Он сыто рыгнул, отпихнул ногой мешок и взял свирель. Олег смотрел, зло не находя слов. Редкостный дурень уже в своем дурацком придуманном мире, где именно он редкостный герой и умник, а все вокруг дураки. Он там самый сильный, самый неустрашимый. Побивает упырей, смоков, полканов, спасает берегинь, а униженный громовой виновато кается, что недооценил, недопонял. На самом же деле только он, Олег, понимает, что оба живут именно в этом жестоком мире, другого нет. Если упыри сожрут, то сожрут, и это уже навсегда. «Великие боги», — прошептал он с отчаянием. «Как нас выперли, таких разных, вместе? Или мы на крайних концах палки, а народ посередине?» Он часто вскакивал, не в силах слышать пронзительные звуки свирели прямо над духом. Вода блестела вокруг островка, тусклая, темная, похожая на деготь. Листья кувшинок уже не лежали царственно, а плавали, помятые, сорванные, притопленные. На выворотне в раскоряку все еще сидел упырь, только по шею сполз в воду. Но упырей собралось еще больше. Издали болото казалось покрытым болотными кочками. До вечера Олег бродил по островку, осмотрел и перещупал все деревья. Таргитай не расставался с опилкой, дудел и дудел, в конец охрип. За весь день лишь разок перевернулся на другой бок. Он сложил новую песню, сыграл на все лады, спел на два голоса, начал пробовать еще одну, но на поляну с радостным воплем вывалился Олег. «Отыскал хороший толстый дуб, ветки широкие, крепкие, можно не привязываться. Отсидимся? Ветки до самой земли, залезать легко, лягушка и та заберется». Он осекся. Таргитай лениво привстал, нащупал мешок. «Во, упыри обрадуются. Ну, идем?» Олег затрёсся, как лист на ветру. «Об одном думаешь, другое упускаешь. Тогда вон на ту березу, высоченная, а веток совсем нет. Тебя хоть сейчас вместо Барамира. Как там просидим ночь, если веток нет?» Со стороны болота тихо хлопнуло. Что-то тяжелое шлепнулось на берег, словно баба швырнула ворох мокрых шкур. Бухнуло в другом месте, зачавкала грязь, захлюпала, потянула густой вонью. Олег отпрыгнул, лицо его было страшным. «Быстрее, быстрее же!» «Быстрота нужна при ловле блох». Все же, держа мешок в одной руке, подхватил секиру, бросился за волхвом. Тот, петляя как заяц, побежал к высокому явору. Раздутый ствол безобразно горбился под мохнатыми лишаями, корявыми наростами и наплывами. Бросив мешок Таргитаю, Олег подпрыгнул, ухватился тонкими пальцами за короткий сук, лег брюхом, кое-как зацепился ногами. Сзади зачмокала земля, словно по грязи шли огромные гуси. Между деревьев показались белесые тела. Таргитай торопливо швырнул мешки Олегу, тот старался повесить на сучок, промахивался, а утиные лапы с перепонками шлепали уже за спиной. «Быстрее!» — крикнул Таргитай. «Быстрее, сонный ты червяк!» Олег наконец-то опустил руку. Таргитай схватился, едва не раздавив тонкие слабые пальцы волхва. Тот потянул изо всех сил, под ним затрещало. Таргитай тяжело дотянулся до первой ветки, кое-как забрался, прошептал, задыхаясь. «Надо выше лезть, меня уже за ноги хватают». Олег взвился, как белка, заверещал, через минуту сидел уже на верхушке дерева, обняв ствол. Кляня себя за дурость, Таргитай повесил оба мешка на себя, залез выше, свесился, чтобы срубить за собой ветки. Мешки силой потянули вниз, едва не передавив горло. Если бы не съел половину запасов, задушило бы насмерть. Вот и решая, кто здесь дурак. Пот заливал глаза. Карабкался задницей вверх, ибо срубал, даже стесывал каждую ветку. Секира мрака была острой, тот умеет выбирать нужные камни, но больно тяжела. И пот заливал глаза, такой густой и липкий, будто даже с задницы бежала только по лицу, выедая глаза. Он поднимался все выше и выше, срубая сучки, ветки, затесывая и сравнивая наросты. Ствол за ним оставался чистым, как плод каштана, с которого сбили шипастую кожуру. Волф качался на верхушке, похожий на нахохлившуюся ворону. Веточки под Таргитаем начали потрескивать. С той стороны ствола темнела толстая ветка, прямо от ствола раздваивалась, а дальше расчетверялась. Таргитай повесил оба мешка, развязал. Олег в панике каркнул сверху. «Ты что, опять жрать будешь?» «Сперва привяжусь. У тебя ремень есть?» «Я брыкаюсь во сне. С лавки часто падал, как сейчас помню. Да и перекусить время. Я всегда хочу есть, когда сижу на дереве». «Да ты недавно ел!» — крикнул Олег с безнадежностью в голосе. «Да? Не помню». «Как ты можешь есть сейчас?» «Как птицы. Они всегда едят на деревьях». Олег покрепче прижался к раскачивающейся вершине. Не рискнул напоминать, что птицы на деревьях еще и поют, а то дураку только и напомни. Под ними уже послышалось довольное чавканье, сопение, хруст. Таргитай проснулся от собственного крика, мокрый, облепленный слизью. В кромешной тьме его тянули, дергали, горло сдавили холодные скользкие пальцы. Другая ладонь уперлась в лицо. Дыхание забивал запах сырой рыбы и лягушечьей икры. Он заорал, отшвырнул скользкое тело. Сверху несся несмолкающий крик. «Тарх! Тарх, проснись! Тарх, на тебе упыри!» Дрожа, он ударил во все стороны локтями, кулаками. Правая рука высвободилась, он выдернул из петли секиру. Ударил, попал в мягкое, заорал еще громче и начал остервенело махать тяжелой секирой мрака во все стороны. Вдруг лезвие звонко ударило по твердому, под ним опасно дрогнула и затрещала ветка. Мокрая рука шлепнула по лицу, холодные пальцы силой сжали губы. Таргитай дернул головой, остервенело сжал челюсти. Ему показалось, что он перекусил худую рыбу с ободранной чешуей. Сверху орал и визжал Олег. Наконец Таргитай отчаянным толчком сбросил в темноту последнюю мокрую тушу. Внизу хлопнуло, словно лопнул бычий пузырь, под деревом зашлепали ноги. Таргитай перевел дыхание, прислушался, снизу приближалось осторожное шлепанье. Таргитай взял секиру за конец рукояти, когда шлепанье стало совсем близко, повернул головой, определяя, с какой стороны ствола поднимается ночной зверь, отвел руку, выждал, силой рассек темноту. Лезвие натолкнулось на преграду на полпути. Рукоять рванула. Чуть погодя, снизу донесся смачный шлепок. Таргитай плюнул вслед, когтями сдирая с языка гнилостный налет. Внизу по-прежнему шлепало, квакало, чавкало, наверху верещало тонким противным голосом. Таргитай вскрикнул. «Да заткнись! Снизу упыри, сверху ты!» Олег заорал еще громче. «Ты цел? Они ушли! Я тебе кричал, кричал, а ты спишь, как пень!» Таргитай не слушал. В темноте пытался нащупать ноги. Упыри уже отъели. Нет, сапоги на месте. Значит, и ноги уцелели. Правда, сапоги упырям вроде бы ни к чему, но все-таки. Окоченевшими от ночного холода пальцами пытался освободить узлы, но ремни за ночь тянуло, узлы слились в сплошные наросты. Дерево подрагивало. То ли он тряс, то ли карабкаются мокрые скользкие твари. Сверху несся умоляющий вопль. «Тарх, Тарх, ты только не спи, Тарх!» «Да заткнись ты!» — ответил Тарх, чуть не плача. «Ногти вроде бы зацепились за кончик, теперь надо тянуть, ослабить узел. Я уже выспался, трус поганый. Тебе там сверху виднее. Рассвет скоро?» «Уже грядет!» — закричал Олег. «На востоке светлеет!» «Добро, тогда посплю еще малость». Ремни ослабли, по затекшим ногам побежали мурашки. Таргитай охал, растирал ноги, чесался, драл кожу крепкими ногтями, разгоняя невидимых муравьев. Наконец зуд стих, но ушло и тепло. Таргитай положил секиру на колени, съежился, сберегая остатки тепла. Внизу шелестело, словно там бегали тысячи крупных муравьев. Очнулся он от прикосновения холодных рук. Ледяные пальцы схватили за лицо. Таргитай взвизгнул, едва не сорвавшись с ветки. Одной рукой силой ударил твердое, нависшее над ним. Другой ладонью похлопал по коленям. Секиры не было. Он замахал кулаками, снова уходил в холодное и мокрое. «Да очнись ты!» – заорало у него над ухом. «Это я, Олег!» Над ним колыхалось бледное лицо волхва. Правую половину уже заливал огромный кровоподтек. Верхушки деревьев горели под яркими лучами солнца. «Да проснись!» — крикнул Олег люто. «И дай мне слезть! Разлегся на дороге!» Таргитай шалело огляделся. Ремни ослабели, но держали. Земля далеко внизу под деревом была истоптанной, мокрой, словно прошел дождь. У самого подножья блестела облепленная слизью секира. Волхв за ночь позеленел, исхудал, и от него гадко пахло. Таргитай кое-как распустил узлы, а волф, которого руки уже не держали, сполз прямо на голову. Таргитай полез по стволу вниз, кляня дурака, который обсесал все удобные сучки и веточки. Олег постоянно наезжал на голову сапогами, а последние сажени Таргитай скользил неудержимо, обдирая живот о шершавый ствол. Душегрейка задралась к подбородку. Олег повалился на землю, как мешок с травой, а Таргитай бросился к секире. В руке осталась палка, а тяжелый камень с острым лезвием соскользнул, больно ударив по ноге. Жила, которой каменная секира крепилась к древку, лопнула, болталась излохмоченная. Он повертел секиру, отбросил. Мрак починил бы, да и то, надо добыть хорошего зверя, взять крепкие жилы, выделать, туго затянуть, а сверху залить рыбьим клеем. Олег лежал на земле, едва живой. «Теперь они не уйдут». «Ты тоже». Успокоил его Таргитай. Он вляпался в грязь, присел, а пальцы уже доставали за пазухи свирель. «Почему?» – спросил Олег. «Спи», – посоветовал Таргитай. «Днем тоже хорошо поспать. Хочешь, вместо тебя прилягу, а ты посторожишь». Глаза Олега уже заволокло пеленой. Вторая ночь без сна, первая была в доме Тарха. В последнем усилии он подгреб мешок и положил на него голову. Таргитай сердито отвернулся. У запасливого волхва еще оставались сало и рыба. Во сне Олег вскрикивал, дергался. Таргитай наигрывал спящему на дуде, отгоняя злых духов. Но волхв брыкался еще сильнее, дышал часто, словно зайцем убегал от хорта. Таргитай попробовал осторожненько вытащить мешок, но волхв судорожно цеплялся, всхлипывал, кривил рожу в плаче. Таргитай не выдержал, растолкав волхва. «Не спи, замерзнешь. Давай посмотрим, сало не испортилось?» Олег подгреб мешок, прижал к груди. «Что? Где?» «Упыряки? Не переживай, никуда не делись. Можешь пересчитать. Вон из-за деревьев выглядывают». Олег покатился в другую сторону, все еще прижимая к груди мешок. За деревьями виднелась болотная вода, расходились круги. Мясистые листья, мелкая зелень ряски, белоснежные цветы кувшинок – все исчезло. Вода была непривычно голая, бурая от ила, страшноватая. «Всю болотную траву выточили», — заметил Таргитай с укором. «Видать, большой табун пасется. Ты развязывай мешок, развязывай. Все одно не уйдем». «Может быть, растянем на пару дней?» «Не евшие, на ветках не усидим». «Но мы привяжемся». «Голодный не усидит и на привязи. Мне надо есть часто и много. Я слабый». Олег покорно развязал мешок, а Очкур обреченно забросил в кусты. Таргитай подгреб к себе ломти побольше. «Налегай, не дадим проклятым жрать наше сало». Олег нехотя взял самый маленький кусок. Таргитай ел за троих, последнюю кость швырнул за спину. В кустах зашуршало, захлопотало. «Как ты сейчас?» – спросил Таргитай с интересом. «Непривычно». «Это от упырей», – объяснил Таргитай. «Место такое. Давай доедим сухари, у меня еще остались». Олег покосился на серые сухари с чешуйками коры. «Не, не буду». «Как знаешь, мне надо заесть жирное». От сухарей пахло дымом, натопленной землянкой, лежанкой, палатями с ворохом шкур. Таргитай разложил их на коленях, любовно выбирал поджаристые, чтобы хрустели, посматривал на небо. Тучи плыли тяжело, едва не задевая за деревья. Олег откинулся на спину, захрапел. Тонкорукий и тонконогий, с широкой грудью колесом перееханной, он выглядел жутко с нынешним вздутым животом, что начинался сразу от вмятой груди. Таргитай догрыз последний сухарь, вытащил свирель. Едва заиграл, лицо волхва перекосилось, и Таргитай повернулся к нему спиной. Над головой громыхнуло, по низким тучам прокатился тяжелый грохот. Верхушки деревьев зашумели. Таргитай доиграл, растолкав волхва. «Ну и спишь. Сразу видно, что в мешке уже пусто. Вставай. Твои дружки уже повылезли». «Кто?» «Ну, которые в болоте». Олег подхватил пустой мешок, торопливыми прыжками понесся к дереву. Таргитай полез следом, подталкивая волхва в тощий зад, подставляя сцепленные ладони. «Сучьи наросты стесал, дурень. Самому бы залезть, а тут еще служителя культа тащи». Олег покарабкался выше, а Таргитай уселся на прежнее место, привязался. На голову сыпались щепочки, чешуйки коры и мелкие листочки. У волхва начался сезон гнездования. Снизу темнело быстрее. На поляне двигались белесые пятна, шлепали босые ноги. Шлепание было частым, сливалось в монотонный плеск затяжного дождя. Тучи все еще застилали небо. Ни одна звезда не проглянет. Но дождя нет, лишь вдалеке едва слышно рычит небесный зверь. Дерево дрожало. Волк шумно драл свою грудь когтями. У Таргитая тоже зудело и чесалось от болотной пакости. Он шикал на Олега, снова вслушивался и опять слышал лишь царапание ногтей по коже. Еще в прошлом году, когда Олег пожаловался Барамиру, что страдает от зуда, тот подумал и спросил, не пробовал ли он мыться. «Пробовал», — ответил тот сердито, — «не помогает. Через месяц опять все чешется». Запах гнили вдруг усилился. Таргитай почти ощутил слизь по всему телу. Он брезгливо вытер пальцы, снова цыкнул на волхва. На голову посыпались кусочки коры. «Пора им лезть», — сказал Таргитай. Сердце колотилось, пыталось выскочить, пальцы начали вздрагивать. Он крепко сжимал рукоятку секиры. «Все-таки лучше, чем ничего». «Молчи!» – прошептал Олег. «Думаешь, забыли?» – удивился Таргитай. «Держи карман шире. Наверняка видят нас в темноте». «Мы же не видим». «А упыри, как совы». Снизу послышался тихий вой. Упыри выли так тихо, что Таргитай сперва решил, что почудилось. Но кожа на голых руках пошла пупырышками. Вой стал громче, озноб побежал по всему телу. Волосы на руках, на затылке, везде-везде зашевелились, поднялись дыбом. «Что с ними?» – спросил он шепотом. «Помер кто? Добро бы главный, что на пне. Перегрелся, видать, на солнце». «Таргитай!» – донеслось сверху отчаянное. «Мы пропали!» «Совсем?» «Со всеми не бывает!» Вой стал громче, распался на разные голоса. В ушах нарастал шум, словно река вдруг встала на дыбки, и вода полилась на землю с огромной высоты. Тело свело судорогой, горло перехватило тугим обручем, губы онемели. Таргитай с огромным трудом шевелил языком, тот стал деревянным, словно бы объелся зеленых яблок. Сверху услышал затихающий отчаянный шепот. «Темные заклятия! Черные силы зла!» Вой нарастал, сердце Таргитая начало останавливаться. Тело медленно холодело. Он пытался дернуться, по дереву уже ползут. И хотя бы рукоятью. Из темноты вынырнула слабо освещенная звездами оскаленная широкоротная морда. Упырь перелез со ствола на ветку, где сидел Таргитай. Следом полез другой, а по стволу шлепало множество лап. Упырь схватил Таргитая за руку. Ремни натянулись, упырь дернул, руку обожгло болью. На Таргитая полез второй. Ветка угрожающе затрещала. Хоть бы обломилась, мелькнула в затухающем мозгу, сразу бы конец. Первый упырь, располосовав Таргитаю плечо, наткнулся на привязанные ремни, квакнул. Второй возбужденно зашлепал мокрыми губами, оба вцепились в узлы. Таргитай задыхался, упырь сел задом прямо на лицо, жирная слизь залепляла глаза, ноздри. Внезапно шум в голове начал стихать. Таргитай с усилием шевельнул головой, но тут же на его горле сомкнулись холодные скользкие пальцы. Ремни ослабли, Таргитай увидел над собой темную бездну. Он не упал, ноги попали в развилки, упыри тянули в разные стороны. Таргитай хрипло закричал, ухватил ближнего упыря за горло. Нижняя челюсть отвисла, из пасти пахнуло таким зловонием, что желудок Таргитая сам по себе прыгнул к горлу. На упыря обрушился водопад пережеванного сала, мяса, рыбы, птицы и сухариков. Упырь завизжал, попытался отвернуть морду, но Таргитай сжимал горло упыря, самого трясло, желудок старался выскочить вслед. Наконец пальцы разжались, полумертвый упырь исчез в темноте. Снизу послышался звучный шлепок, и Таргитай внезапно понял, что в лесу стоит мертвая тишина. Внизу между деревьями мелькал огонек. Таргитай, дрожа от слабости, свесил голову. Огонек приближался, превратился в пылающий факел. В красноватом чадящем свете мелькнуло бледно-зеленое рыло упыря. Факел резко дернулся, на миг потерял блеск, затем вспыхнул еще ярче, а упыря уже не было видно. Таргитай хотел было заорать, но губы не двигались. Он стал развязывать ремни, забыв, что упыри уже развязали. Шипел от злости, наконец дотянулся до ствола и, обхватив руками, заскользнул вниз. Душегрейка задралась на лучшей уж по слизи голым пузом, чем мордой. Ноги едва не коснулись земли, как что-то могучее сдавило плечи. Таргитай задушенно пискнул. «Мрак, откуда ты?» Мрак высился, огромный, как дерево, могучий, широкогрудый. В одной руке держал смолистый факел размером с доброе бревно, в другой руке хищно блестела огромная секира. Мрак свирепо улыбался, крупные белые зубы блестели. «Захотелось попрощаться», — бросил он хриплым, мужественным голосом. «Или мы уже попрощались? А вы чего на дереве? Пробуете в ворон перекидываться?» «В сов», — ответил Таргитай. Он прижался к силачу, чувствуя себя маленьким и удивительно защищенным. «Мрак, как здорово, что ты здесь!» «Надо костер развести», — сказал Мрак. «А где Олег?» «Он на дереве, а костра не развести, все сырое». «Так разведите из сырого. А как? Лови!» Он швырнул факел, Таргитай едва схватил на лету. Искры опалили лицо, по лесу пошел стук и треск, и когда с дерева слез ошалевший Олег, посреди поляны уже высилась груда хвороста. «Главное вовремя», — сказал Мрак одобрительно. «Зажигать огонь вообще-то дело волхвов». Олег растерянно улыбался, лицо было бледное, жалкое. «Да, но, Мрак, я не умею сырое». Мрак сверкнул очами. Его рука мелькнула, как молния, в пятерне оказался жгут бересты с березы, откуда сполз волф. Таргитай затаил дыхание, а Мрак выхватил факел, швырнул вместе с берестой на кучу хвороста. Береста вспыхнула жадно, жарко. Пламя застонало от наслаждения, рванулось вверх по гровым факелам с черной каймой копоти, лизнуло ветки, затрещало, разгрызая ветви. Поляна озарилась слепящей ярким светом. За деревьями тьма сгустилась еще больше, но здесь было сухо, тепло, здесь был могучий мрак. Таргитай нелепо переступал с ноги на ногу, везде блестело и воняло. Наконец вступил в поблескивающую лужу, от которой несло отвратительным кислым запахом. Это было намного похуже, чем слизь упыря. Это казалось содержимое его желудка. Таргитай перебежал на другую сторону костра. Олег со страхом и надеждой заглядывал в лицо мрака. Подсвеченное снизу багровыми бликами костра, оно казалось особенно свирепым и жестоким. «Мрак, как ты нас отыскал? Или случайно наткнулся?» Мрак сел возле костра, подтянул к огню ноги, на сапоги налипла ряска. «Что вас искать? Шли будто стадо коров, да и от деревни далеко не ушли. Не успеет Баромир снять заклятие, как я успею и туда, и обратно». Он сидел, широко расставив ноги, посмеивался. От него валил пар. Багровые блики плясали по крупному жесткому лицу, страшно вспыхивали в расширенных зрачках. Когда улыбался, белые ровные зубы вспыхивали, как молнии на темном от загара лице. Он был в своей безрукавке из шкуры волка-оборотня. Бугристые от мышц плечи блестели, как отполированные корни старого дуба. На широком поясе из двойного слоя толстой кожи висели два швыряльных ножа. Рядом с собой мрак воткнул в дерево секиру вдвое больше той, что отдал Таргитаю. «Ты спас нас, мрак», — сказал Таргитай. «Эх, если бы мы умели зажигать огонь из мокрых веток! Ты великий охотник, мрак!» В темных глазах мрака запрыгал злой смех. «Я думал, одного дурака выгнали. Оказалось, двоих. Да зажигать огонь из любых веток — это ж... Эх, никчемы. Кроме солнца, упыри боятся только огня, его младшего брата». Олег суетился возле костра, повизгивал от щенячьего восторга. Таргитай сказал с беспокойством. «Мрак, тебе пора. Не знаю, как ты ночью прошел через болото, но ты должен вернуться в деревню до утра. Для народа мы мертвяки. Кто общается с нами, сам считается мертвым». Мрак замедленными движениями отстегнул пояс, перевязь с луком и колчаном со стрелами. Зубы блеснули в непонятной усмешке. «Кто сказал, что я вернусь?» Олег радостно дернулся. Таргитай почти подпрыгнул, но задавил в себе счастливый вопль, сказал с усилием. «Мрак, «Изгнали только нас. Тебя чтят. Ты должен занять место громобоя». Он поперхнулся, вдруг все поняв. Мрак решил уйти в лес подальше, чтобы за ним не охотились, как за зверем. Не носит ли он сам шкуру троюродного брата? «Ты для нас спасение», — сказал он поспешно. «Мы с тобой, как за стенами родного дома». «Ну-ну», — буркнул Мрак. «Так я и дам вам отсиживаться за стенами». Олег суетливо подкладывал веточки в костер, помешивал угли. «Мужчина не должен отсиживаться ни за стенами, ни за чужой спиной. На то он и мужчина». Мрак кивнул с одобрением, а Таргитай буркнул. «А на дереве может? Умные слова говорить и я умею». Мрак бросил на землю туго натоптанный мешок. «Тарх наверняка проголодался. Здесь свеженькое, только что зажаренное. Налегайте, ребят». Олег на еду посмотрел, мутным взглядом отвернулся. Живот у него пучило от сухарей, в боку кололо. Таргитай же, у которого опустевший желудок, уже слипался от голода, поспешно развязал мешок. «Спасибо, Мрак. Я и в самом деле малость проголодался. Олег не хочет, он все пожрал в наших мешках. Хоть худой, как червяк, а ест за трех медведей. А вот я перекушу. Поверишь, у меня маковой росинки в желудке не осталось». Он ел быстро и жадно. Олег косился с завистью. Пока сидел на дереве, живот раздуло, горло подкатывала тошнота. Таргитай чавкал, шумно облизывал залитые жиром пальцы. Небо быстро светлело, проявилось легкое белое облачко. Из-за края земли ударила огненная стрела. Облачко вспыхнуло оранжевым огнем. Солнце медленно поднялось над краем земли, пустило горящие стрелы по верхушкам деревьев. Мрак задрал голову, глядя на небо. «До полдня будет чистым. Потом нагонит тучи, пойдет ливень. Тогда костер вам не поможет». Олег спросил с надеждой. «А если разведем побольше, веток вдоволь?» «Забросают тиной и грязью. Не отступят. Еще не поняли?» «Тар, завязывай мешки, надо уходить. В чем ты так вывозился?» «Упыри плевали», — пробормотал Таргитай, пряча глаза. «Или Олег, он наверху сидел». Мрак поднялся, без усилий выдернул секиру. Он был силен и мрачно красив. «Обреченно красив», — сказал себе Таргитай. «Как яркий цветок, что расцветает на одну ночь, а утром погибает. Наверное, Мраку как раз и осталась ночь». «Шевелись, дудошник!» — рявкнул Мрак. «И ты, окудник, идти надо сейчас. Солнце уже прожигает болотную воду, упыри уйдут в глубокие места, а мы проскользнем по мелководью». Олег засуетился, хватаясь сразу за все три мешка. «Мы готовы, Мрак! Поскорее отсюда, только скажи, как!» Таргитай закинул мешок за спину, вдел руки в лямки, пришитые дедом Тарасом. Он оставил свою испорченную секиру, а сопилку бережно спрятал за пазуху. Мрак оглядел обоих, сплюнул. «Эх, людишки, держитесь по следу!» С востока плыли кудрявые облачка, росли, смыкаясь краями. Солнце сверкало, яркое, ослепляющее. Мрак медленно соступил в воду. Волхву велели идти следом, а Таргитай безропотно пошел за ним. Ноги по колено погружались в клубящуюся муть и месиво выскакивающих со дна крупных пузырьков воздуха. Потом вода поднялась до пояса. Таргитай споткнулся об Олега, волхв побелел, нижняя челюсть отвисла. Таргитай через силу улыбнулся. Он тоже видел мелькающие в темной глубине белесые тела. Солнце еще не взобралось на вершину неба, но огненные стрелы пронизывали воду. Мрак не только отважный и могучий, как Тур, но и чуткий, как волк, с первых же шагов выбрал место, где тень от деревьев не падала в воду, и дальше шел настороженный, без шеста, чуя впереди глубокие места, резко сворачивая к мели, делая петли, обходя понятное только ему. Таргитай быстро устал, брел пошатываясь, загребал ил ногами. Следом в почти прозрачной после мрака воде поднималось темное облако, и Олег вступал в этот взмешанный ад, умирая от страха. Ледяные струи пробегали по сапогам, на дне болота явно били ключи. Обжигающие стрелы накаляли спину и затылок. По шее и спине вдоль лопаток покатилась первая струйка пота. Они шли по бесконечно тухлой воде, в которой отражалось такое же бесконечно перевернутое небо. Таргитай взмок от страха, он никогда не видывал подобного простора. Сзади натыкался Олег, и Таргитай не огрызался. Мрак часто брал то вправо, то влево. Оглянулся всего дважды, лицо его было нахмуренным. Таргитай сразу начал оправдываться, но Мрак смотрел поверх его головы. Из-за островка выползла уже не облачко, а темная туча. Таргитай был сухим до пояса, глубже Мрак не заводил, зато волх вымок, как лягушка. На ушах висела ряска, он часто оступался, плюхался в воду, обдавая брызгами Таргитая. Болотная грязь высыхать не успевала, а волк стал похожим, если не на упыря, то на бредущего через болото лешего. Среди бескрайней воды встречались поляны горбатых кочек мха. Иногда все трое забирались на колышущийся ковер, брели за мраком. Мрак был весь как натянутая струна, ибо глубину под шкурой мха не угадать, а ноги нет-нет, да и прорывают мох. Попадались крохотные островки с одной-двумя замаренными березками. Болото тянулось до виднокрая, а скопления деревьев впереди оказывались завалами притопленных деревьев, что прибились к какому-нибудь торчащему из воды выворотню. Внезапно на темную воду упала черная тень. Вода сразу стала темной. В небе раздалось торжествующее рычание. «Упыри!» — скрикнул Олег отчаянно. В темной воде бледные, как утопленники, тела засновали ближе к поверхности. Кто-то осторожно тронул Таргитая за ногу. Мрак все ускорял шаг, вода за ним закручивалась водоворотами, едва не сбивая Таргитая с ног. Вдруг мрак резко остановился. Таргитай с разбега ткнулся ему в спину, споткнулся. Впереди из ядовитых болотных испарений выступали странные домики на высоких столбах, похожие на серых цапель. Пронесся ветер, вздыбливая барашками воду, разорвал болотную дымку. Столбы блестели, гладко выструганные и смазанные жиром, дабы звери не взобрались. «Дрягва!» – прошептал Олег в великом изумлении. «Все-таки существуют!» Все трое всматривались в необычную и такую огромную деревню. 8 домов. Как они тут помещаются? Чем живут? «Пошли к ним!» – сказал Таргитай торопливо. «Гроза настигает. Вот-вот влупит со всей дури!» Мрак подозрительно всматривался в строение. «Чем-то они мне не нравятся». «Мрак», — сказал Олег отчаянно, — «мы ведь сюда шли, к ним». «Упыри», — бросил Мрак коротко. «Мне не нравится, что эта дрягва в союзе с упырями». «Да они просто отвоевали место среди болота». «Нет, Волф, это племя отринуло светлых богов». Загрохотал гром. Огромная туча захватила половину неба, лишь на востоке оставалась синь, где плавали в зное оранжевые облака. Туча снизилась, двигалась почти над темной водой. В недрах тучи полыхали ядовито-белые молнии. Гром из раскатистого стал резким, сухим, отрывистым. Хлюпнуло. В 2 шагах вынырнули мертвенно-белые пальцы, тут же скрылись, оставив круги. В другом месте с плеском высунулась круглая голова, люто зыркая выпученными глазами, и бесшумно ушла под воду. «Они могут без упырей», — вдруг сказал Олег. «Мы не утопли, нащупав тропку, которой дрягва ходит в лес. Зато им не выжить без леса. Не все же у них из грязи и рыбьей чешуи». «Дома из бревен», — сказал Таргитай слабо. «Таких на болоте нет, из нашего леса перли». «Не верю я болотникам», — сказал Мрак угрюмо. «Но упыри. Человек опаснее любого зверя, если он зверь». Он круто взял в сторону, обходя свайную деревню. Над головой погромыхивало, а из глубин болота навстречу грядущим людям поднималось множество белесых тел. Ветер сильно толкнул в спины, сорвав с верхушек волн гребешки и понес над темной, словно кипящей водой. Мрак шел быстро, почти бежал. Внезапно вода колыхнулась, из ветра и волн вынырнули люди с широкими острогами в руках. «Стойте!» – раздался сиплый голос. «Кто вы?» Их было 7, тощих, угрюмых, костистых. Грязная вода стекала по мокрым лицам, жидким бороденкам, где зеленела застрявшая ряска. Желтые пальцы побелели, судорожно сжимая древко острог. Красные воспаленные глаза ловили каждое движение пришельцев. «Мы с миром!» – торопливо сказал Олег. «Мы не враги!» «Кто вы?» – повторил мужик. Он был широкий в плечах, с бледным, нездоровым лицом. Правая сторона была изуродована жутким шрамом. Глаза гноились, он щурился, часто мигал, но руки у него были толстые, острогу держал крепко. Острые ключицы резко выпирали из-под желтой кожи. «Люди!» – ответил Олег. «Мы из леса!» «В лесу нет людей!» – ответил мужик убежденно. «Кроме нас, народа другого нет. Боги создали только нас и зверей!» Он колебался, то ли всадить в них острогу, как всегда делал, встречая зверей, или же поступить как-то по-другому, но как, не знал. Остроги упирались в ребра чужаков, дряговичи нерешительно переглядывались. Наконец один решительно сказал. «Чушак, их надо убить! Гроза вот-вот, мы не успеем добежать!» Чушак недовольно дернул плечом. Мрак следил за каждым движением дряговича, чуть присел, напряг мускулы. В спину хлестнуло ледяным ветром. Ветер срывал гребешки по всему болоту, нес брызги. «Надо кончать!» — повторил мужик. Чушак задержал дыхание, его гноящиеся воспаленные глаза наткнулись на чистый, непонимающий взгляд Таргитая. Тот смотрел без страха, даже с радостным удивлением. Люди разговаривали с ними, а деревня у Дреговичей просто громадная. «Кончай их!» — взревел мужик. Чушак резко вскинул голову, его голос хлестнул по ушам. «Окунь! Кто старший охотник? Участь пришельцев решит старик!» «Но... заткнись! Эй вы, зайды! Налим, иди впереди, показывай дорогу!» Сильный ветер ударил в спину. Таргитай упал, в бок резко кольнуло. Отплевываясь, он поднялся, встретился взглядом с перепуганными глазами худосочного мужика. Тот дергал рогатину у его ребер, руки тряслись. «Поторопимся», — сказал Олег. «Поторопимся, люди!» Шерсть на руках мрака вздыбилась, в горле рокотало, четверо остроклювых острог упиралось в него со всех сторон. Олег поспешно пошел за Налимом, Таргитай спешил следом, мрак шел последним, рычал, вращая налитыми кровью глазами. Туча догнала, грохотала над головами, за их спинами болото пошло крупной рябью, поднялась серая мгла. Таргитай проваливался, его подхватывали сильные руки. Мрак успевал за Дреговичами, выдергивал из ям изгоев, наконец схватил нахлебавшегося воды Олега, потащил на плечах, как убитого оленя. Ветер швырнул крупную горсть дождя, с неба обрушились потоки воды. Болото забурлило, страшно полыхнула ослепляющая молния, над головами словно разломили сухое бревно. Таргитай от оглушающего треска присел, вода сомкнулась над головой и сразу что-то ухватило за руки, за плечи, поволокло. Могучая рука выдернула его из воды, свирепый голос яростно крикнул, разрывая уши. «Быстрее! Упыри уже вылезли!» Таргитай забарахтался, вскочил, бросился за едва различимыми в ливне фигурами. Вода кипела, косые струи ливня закрывали видимость. Лишь голые черепа упырей холодно блестели среди кипящей воды, немигающие глаза смотрели на Таргитая с лютой злобой. Мужики орали, подталкивали острогами. Упыри смыкали кольцо, высовывая из воды руки. Таргитай несся через падающую стену воды, задыхался. Наконец что-то впереди вынырнуло из серой стены дождя, ударило в лицо. Он обхватил толстый, ускользающий из рук ствол. Внезапно он понял, что стена дождя обрывается в двух шагах, а сюда ветром бросает водяную пыль. Над головой темнели тонкие бревна, уложенные ровным рядом. Оттуда кричали, и Таргитай, наполовину оглушенный громом, полез вверх по столбу. Снизу кольнули, сверху дернули за шиворот, и он пролез в широкую дыру. Следом поднялся промокший мужик, захлопнул лиду и, отбежав к стене, выставил перед собой острогу. Таргитай поднялся на ноги. Просторный сарай из толстых прутьев, окон нет. Свет просачивается сквозь щели. Вдоль всех четырех стен встали плечом к плечу тощие оборванные мужики. Все как один с желтыми больными лицами, воспаленными глазами, но жилистые, широкогрудые. Все держали остроги, направив жуткие зазубренные острия на пришельцев. Напротив Таргитая застыл подросток. Он держал нацеленное в горло пришельцу острие из крупной рыбьей кости. Глаза горят, только бы шелохнулся чужак. Сильно пахло тиной, лягушками и рыбьими внутренностями. На стене висели большие и малые остроги, сети, невод. За стенами глухо ревел ливень, швыряя сквозь щели охапки брызг. «Даже не подумайте двинуться!» — сказал чушак резко. «А вы, если шелохнуться, убейте этих существ сразу!» «Мы не существа!» — сказал Олег как можно спокойнее. «Мы люди!» «Люди — это мы!» — отрубил чушак. Он скрылся за перегородкой. Там слышались тихие голоса. Когда туда скользнул чушак, затихло, потом после долгой паузы вышел, опираясь на длинную суковатую палку, согнутый в поясе дед. Борода касалась пола, беззубый рот непрестанно двигался. Чушак держал его под локти, бережно усадив на лавку. Старик был весь сморщенный, дряблый, похожий на древнюю старушку. Он долго отдыхал, наконец поднял на пленников выцветшие от старости глаза. «Невры?» «Что-что?» – не понял Олег. «Говорю, невры, люди леса!» «Люди леса!» — подтвердил Олег. Он оглянулся на мрака и Таргитая, но те молчали, давая волхву вести разговор. «Мы мирные, мы шли к вам, только мы люди, а не невры!» «Невры!» — ответил дед вялым, сиплым голосом. «Вы невры!» Мужики переглянулись, и глаза снова повернулись к деду. Тот безостановочно жевал морщинистым ртом, мигал красными с воспаленными веками глазами. Сказал с непонятным оттенком в голосе. «Не знаете. Эти тоже не знают, что на белом свете есть еще люди. Называют себя народом». «У нас тоже», — сказал Олег. «И у вас тоже», — повторил дед. Помолчав, снова сказал. «Один я здесь еще знаю, что мы дрягва, а в лесу другие племена. Самое близкое к нам — невры. Могучий и опасный народ». «Могучий?» — повторил Олег с недоверием. «Опасный? У нас в деревне всего 4 хатки». Дед приподнял голову, в его старческих глазах впервые блеснула какая-то искорка. 4? Считаете, что это весь ваш народ? Ну-ну». Он уронил голову. Дряговичи не шевелились, даже дышать вроде бы перестали. Из оплетенной перегородки слышалось тяжелое дыхание, кто-то шмыгал носом, отчаянно чесался. «Зачем вы шли через болото?» — спросил старик. Мужики затаили дыхание, их остроги все так же упирались в животы пришельцев, но глаза были на губах старика, потом также разом повернули головы к Олегу. «Нас изгнали», — ответил Олег убито. «Мы надеялись, что вы примете нас, у нас теперь нет племени. Кто нас примет в свое племя, с теми мы и будем жить». Мужики переглянулись, кто-то сказал вполголоса пару слов, но невры не расслышали. Дед долго молчал, тряс седой головой, наконец произнес погасшим голосом. «Даже будучи изгоями, вы невры!» Олег вскрикнул, ощутил в голосе старика неясную угрозу. «Мы изгои!» «Невры — народ странный!» — проговорил старик. Он смотрел в пол. «Могучий и опасный! В древних пророчествах сказано, что когда невры выйдут из леса, мир уже не будет прежним». Мужики тревожно переглянулись, острия уперлись пленникам под ребра. Старик, наконец, поднял голову, взглянул в лица пленникам. «Не надо было идти через болото». Мрак громыхнул, раздраженно опередив Олега. «Но мы уже здесь». «Это беда», — ответил старик. Он снова уронил голову, голос упал. «Теперь вы знаете, где мы хоронимся». «От чего хоронитесь?» — спросил мрак. «От всего», — ответил старик просто. «Мы простые, простодушные, а вы опасные. Вы невры. Весь мир должен бояться невров». Мрак сказал саркастически. «Потому мы и живем в лесу?» «Я не знаю, чьей волей, какие боги сумели запереть вас в лесу, какие заклятия наложили, чтобы сковать, усыпить. Но это хорошо для всего белого света, всех народов и всех земель. Я знаю мало, но достаточно, чтобы бояться вас». «Да вы всего боитесь», — рявкнул мрак. Он оглянулся, мужики заворчали, острия едва не прокалывали его толстую душегрейку. «Всего», — согласился старик. «Заяц всего боится, потому и цел». «Если бы страх спасал, заяц был бы бессмертным. Но уцелели и волки, а их напугать труднее». «У вас троих на плечах волчьи шкуры. Значит, гибнут и волки». «Все гибнут», — ответил мрак беспечно, — «но гибнут по-разному, как и живут. Ладно, живите как зайцы, бобры или болотные жабы, нас это не касается. Но зачем тычете этими колючками? Вы спасли нас от бури на болоте». Старик ответил глухим старческим голосом. «Не спасли. Чушак не знал, что делать. Они не знают, что на белом свете есть другие люди». «Понятно», прервал мрак, снова опережая Олега, что беззвучно раскрывал рот. «Если бы знал, нас бы оставили. Упыри закончили бы сами». Старик проговорил таким тихим голосом, что из-за шума падающего дождя едва расслышали. «Вы невры. Мы боимся невров». Мрак сказал тяжелым, как речные валуны, голосом. Его темные глаза зыркали по лицам мужиков по стенам, где висели остроги. «А когда боимся, то убегаем или убиваем, верно? От нас не убежишь, мы уже здесь. Уже знаем ваше болотное гнездо». Старик попробовал подняться, страдальчески охнул. Чушак подбежал, помог встать на ноги. Старик сказал растерянно. «Мы беззащитны. Мы даже не умеем врать. Кроме меня, никто не знает такого слова». «Все ясно», — буркнул мрак. Он небрежно махнул рукой, и 4 остроги уперлись в его грудь и живот. «Утопите. Рыбам на прокорм. хотя какие здесь рыбы? Вы, небось, только жаб да пиявок и жрете». Старик с помощью чушака доковылял до перегородки, с трудом повернул голову. «У нас жестокие боги. Нужна жертва». Мрак зарычал, толстые руки вздулись буграми мускулов. Таргитай подумал было броситься, сокрушить, разметать. Именно так поступал в грезах. Но мужики стояли реальные, колючие, острия острог блестят. Длинное зазубренное лезвие пропорит глубоко. Он видел, как резали оленей. Кишки вывалятся через жуткую рану толстые, а на крупных зазубренных повиснут окровавленные клочья, печени, селезенки, а кровь будет хлестать через широкую рану, заливать пол. Рядом шумно дрожал Олег. Чушак вернулся, заметил налитые кровью глаза мрака и бросил хрипло. «Кто шевельнется? Убивайте!» Он снял со стены длинную веревку. Таргитая схватили сзади, веревка опоясала грудь, туго стянула руки. Рядом связали Олега, тот закрыл глаза, боясь видеть осатаневшие лица. Всех троих связали туго, жестко. Руки Таргитая сразу онемели, начали синеть, наливаться тяжелой кровью. Жилистые пальцы схватили сзади, между связанных рук скользнул толстый шест, другим концом просунули в веревку, стягивающую ноги. Таргитай упал, больно ударился плечом и лицом о грязный заплеванный пол. Вдруг плечи рвануло болью, мир перевернулся. Мужики подняли шест на плечи, Таргитай повис лицом вниз, боль в суставах стала нетерпимой. Пахнуло холодным воздухом. Перед глазами Таргитая поплыл колыхающийся пол из толстых брусьев, усеянный застрявшими рыбьими костями, внутренностями, чешуей. Мощный ливень уже прекратился. Воздух был свежим, однако все еще пахло нечистотами. Мужики несли невров, поглядывая на пленников со страхом и ненавистью. Постоянно сбивали с шага, а невров раскачивало так, что едва не рвались жилы и суставы. Таргитая понесли ногами вперед. Перед глазами снова поплыли мокрые, покрытые рыбьей слизью жерди, внутренности, где суетливо сновали толстые зеленые мухи и копошились жирные белесые черви. Впереди несли волхва, он держал глаза плотно зажмуренными, губу закусил до крови. Наконец все остановились, разом бросили ношу. Таргитай снова ударился лицом, едва не распорол рот сучком, во рту сразу ощутил соленый вкус. «Болотные вы гады!» — сказал он с отвращением. «Самые настоящие, как и ваши болотные боги!» Мужик, что стоял над ним, довольно крякнул, сказал другим. «Слыхали, как славит нас теперь? Припекло, заюлил!» «Никому помирать неохота!» — буркнул второй. Он подошел ближе, помочился на Таргитая, захохотал, когда тот пытался отвернуть лицо, и крикнул. «Эй, внизу! Готовы?» Мужики с кряхтением подняли шест. Руки Таргитая снова вывернуло, его поднесли к краю помоста, спустили головой вниз, там подхватили другие руки. Запах тины и дохлой рыбы усилился. Теперь их понесли по болоту. Когда вода поднималась мужикам до пояса, Таргитай набирал в грудь воздуха и задерживал дыхание. Но нести его так было легче, и он нахлебался грязной, взбаламученной недавним ливнем воды. «Здесь я!» – донесся голос чушака. Мир перевернулся, веревка врезалась больнее, затем шест с Таргитаем поставили с таймя. Мрак и Олег уже стояли в воде, привязанные к столбам. Те за их спинами торчали голые, с бесстыдно отвалившейся корой, гадостно склизкие от постоянной сырости. Мрак бешено дергался, сыпал руганью, Олег висел на веревках, уронив голову на грудь. Руки Таргитая были вжаты в слизь, пальцы погрузились в жирную плесень, что-то гадко-скользкое зашевелилось в ладони, поползло по руке. Таргитай задергался, но мерзость карабкалась дальше. Чушак быстро проверил узлы, оглянулся. Его мужики уже спешили обратно к свайным домикам, те виднелись в 2-3 сотнях шагов. Там уже собрался народ, виднелись женщины с детворой, все смотрели жадно. «Так велят наши боги», – буркнул чушак, словно оправдываясь. Он заспешил вслед за мужиками. Те уже побросали шесты, они разом потонули, словно были из камня. Или их утащили под воду невидимые руки. Таргитай дергался, скользкий гад всполз на шею, норовил втиснуться в ухо. Мрак сказал угрюмо. «Недалеко ушли вы, ребята». «Мы ведь шли к ним», — всхлипнул Олег. Он поднял заплаканное лицо, где слезы промывали дорожки среди грязи. «Зачем они так?» «Все-таки попали к упырям», — сказал Таргитай с ужасом. «Лучше бы Бер разорвал, лучше бы деревом пришибло». «Бер?» — переспросил Олег. Он вскрикнул погромче. «Бер! Мы не боимся тебя, Бер! Мы зовем тебя, Бер!» «Не смеши лягушек», — бросил мрак досадливо. Вон как нахохотались, перетопли со смеху. Бер в болото не полезет. Упырей любой бер испугается. Далекие фигурки, как плывущие гуси, разрезая воду, достигли ближайшего дома. Сверху швырнули веревочную лестницу, мужики взобрались, лишь Чушак, его не спутаешь даже отсюда, быстро вскарабкался по столбу. Мрак сказал понимающе: «Ждут, значит, вот-вот. Ну, прощайте, хлопцы. Тарх, я любил тебя больше, чем брата. Олег, ты никудышный волф, но человек терпимый. Будь моя воля, я бы оставил вас двоих, а прогнал бы Барамира и Громобоя. Не понимаю, почему так, ведь они лучший волф и лучший охотник. Но так подсказывает мое волчье чутье». Он внезапно вскинул голову, стукнувшись затылком о столб, и взвыл. Рот раскрылся, над болотом понесся жуткий нечеловеческий вой. «Прощай», — сказал Олег отчаянно, — «но неужели погибнем? Сейчас всплывут упыри, будут есть нас живыми, выгрызать у живых животы. Это с нами, не с кем-то другим». Мрак оборвал вой, спросил грубо: «Заживо? Ты их надуешь, околеешь с перепуга или обгадишься со страха, так что упыри даже есть не станут. А вот нам с Таргитаем...» «Я тоже надеюсь помереть со страха», — проговорил Таргитай. Он с трудом выталкивал слова через стиснутое ужасом горло. «По мне что-то ползет мелкое, и то я уже кончаюсь». «Я останусь один?» «Мрак!» — закричал Олег. Он отчаянно дергался, столб мелко дрожал. «Надо придумать что-нибудь. Ты сам говорил. Тони с надеждой выбраться на берег. Давай как-нибудь захватим упыренка. Когда все вылезут, скажем, что порешим, если нас не отпустят». «Волф, не перехитри самого себя. Упыри не знают родства, они даже не звери». Он откинул голову с такой силой, что из столба брызнула желтая вода. Туча уходила за видно край, небо засияло, и за тучи брызнули солнечные лучи. Глядя в небо, мрак вдруг жутко завыл. Лицо покраснело, напряглось, вздулись жилы, челюсти были сжаты. Лицо начало удлиняться, потемнело, словно на солнце набежала тучка. Таргитай понял в страхе, что тучка тут ни при чем. Лицо мрака покрывается шерстью. Воющий рот превратился в жутко оскаленную пасть. Страшно блестели острые клыки. У столба, туго привязанный, люто рычал и дергался получеловек-полузверь. Он выл, хрипел, брызгал желтой слюной. Веревки врезались глубоко. Оборотень задыхался. Одна из петель сдавила горло. Оборотень дернулся, высвободил истончавшиеся лапы из узлов, рассчитанных на человеческие икры, стал рвать острыми когтями веревку. Та впилась так глубоко, что волк рвал когтями и свою грудь. Полетела шерсть, брызнула кровь. Олег поспешно отвернул голову. «Никогда не видел. Не знал, что так страшно». На далеком помосте забегали дриговичи. По столбу поспешно соскользнул Чушак, за ним в болото слезли с десяток мужиков. Им сверху побросали остроги, дубины, вооружившись, они заспешили к болотному капищу. Веревка лопнула с сухим звоном, как обрезанная тетива. Волк упал, разбрызгивая гнилую воду. Таргитай решил, что оборотень мертв, но волк тяжело поднялся, в упор посмотрел на Таргитая, перевел жуткий взгляд на Олега. Это был настоящий волк-оборотень, огромный, пятеро крупнее любого волка, лобастый, с торчащими клыками, похожими на ножи. Глаза горели красным огнем, как угли костра, с которых сдули пепел. «Мрак!» – прошептал Таргитай умоляюще, хотя то уже был не мрак, а лютый зверь, более страшный, чем стая волков. «Мрак! Порви мне глотку! Спаси от упырей!» «И мне!» – крикнул Олег. Глаза его были плотно зажмурены, он судорожно запрокидывал голову, выставляя белое горло. От свайных домов бежали, вспенивая воду, дриговичи. Волк оскалил зубы, присел, Таргитай подставил горло, страшно лязгнули зубы. Шею полоснуло острой болью. Свирепое рычание оглушило, даже в голове раздался звон. Таргитай чувствовал жаркое дыхание зверя, приоткрыл глаз, тут же зажмурился изо всех сил. Оскаленная пасть, зубы блестят, он в испуге распахнул глаза, успел увидеть грязную воду. Мелькнул разлохмаченный конец веревки, и Таргитай шумом упал в болотную воду. Онемевшее тело не слушалось, он нахлебался тухлой воды, заглотнул мелкую водоросль, следом в рот заплыло что-то живое. Таргитай стошнило, поднялся с великим трудом. Огромный волк уже перегрызал веревку на ногах Олега, волк с плачем растирал распухшие кисти. Дриговичи бежали цепочкой, кричали, Таргитай видел широко разинутые щербатые рты, гнилые зубы. Бежали медленно, расплескивая воду, Соступали с тропки, торопливо вытаскивали друг друга. Олег крикнул в страхе. «Тарх, теперь бы не даться!» Первым бежал Чушак. В его жилистой руке качалась длинная острога. За ним едва поспевали Налим и Окунь. Их увесистые дубины были усажены рыбьими зубами. Волк зарычал, чуть присел, опустившись на воду. Чушак замахнулся острогой. Они застыли, глядя друг другу в глаза. Чушак побледнел, но не отступал, хотя зверь был огромен и страшен. Мужики за спиной Чушака загалдели, вытягивая шеи. Волк зарычал громче, под намокшей шерстью вздулись чудовищные мышцы. Чушак поспешно швырнул острогу. Она пронеслась по длинной дуге, плюхнулась рядом с волком, обдав его брызгами. Мужики сердито загалдели. Чушак обернулся, крикнул резко. Двое мужиков, что стояли за Окунем и Налимом, подняли остроги над головами. Чушак присел, хлопнувшись задом о воду, а мужики разом метнули остроги через головы Налима, Окуня и Чушака. Волк не дернулся ни вправо, ни влево, а скакнул назад. Мокрым задом сбил Таргитая, тот упал, снова хлебнул гнилой воды пополам с донной грязью. Обе остроги плюхнулись перед волком. Мужики закричали. Еще один швырнул издали, явно метил в Таргитая, что барахтался, как ошалевшая жаба. Олег выловил остроги, одну бросил Таргитаю. Тот с трудом поймал, вода с него бежала в три ручья. «Бросать не умеют!» – крикнул Олег. Он трясся, прыгал по воде, судорожно озирался по сторонам. «Рыбы бьют, не выпуская из рук!» Он без размаха швырнул острогу, едва не упав следом. Чушак видел летящее в него острие, но соступить в сторону – попадешь в топь. Шагнул назад, ударился спиной в Налима. В последний момент решил присесть, но запоздал. Тяжелое острие из заточенной рыбьей кости угодило в горло. Он повалился навзничь, ухватившись за древко. Олег торопливо швырнул вторую острогу. Та, заточенным концом, угодила в живот Налиму. Налим закричал по-заячьи, тонко и жалобно, прижал ладони к широкой ране. Оттуда, пузырясь, полезли сизые кишки и, упав, поднял столб брызг. Таргитай силой метнул свою острогу. Окунь запоздало качнулся назад, тяжелое зазубренное острие с хрустом, словно ломая яичную скорлупу, до половины вошло в левую глазницу. Окунь без звука рухнул лицом вниз. Дреговичи орали, потрясали дубинами, двое тащили раненого Налима. «Отобьемся!» – закричал Олег хриплым злым голосом. «Тропка-то узкая!» «Отобьемся!» – крикнул Таргитай. Его трясло, губы прыгали, он все время дергался, вертел в руках последнюю острогу. «Мы покрепче! Отобьемся!» Внезапно волк зарычал. Олег отпрыгнул, Таргитай попятился, пяткой ощупывая дно, чтобы не плавать в своей блевотине, что уже окрасилось кровью Чушака. Из пробитого горла Дреговича хлестала кровь, пенилась, грязная вода стала зловеще красной. Волк продолжал рычать. Мокрая шерсть на загривке поднялась, верхняя губа люто отогнулась, выпустив наружу клыки-ножи. «Чует упырей!» – прошептал Олег в ужасе. Дреговичи, подхватив раненых, поспешно отступали. Тело Чушака медленно погружалось в воду, на поверхности расширялось кровавое пятно. Последний мужик оглянулся, потряс кулаком. «Боги Великого Болота не выпустят жертву!» «Кому боги?» – закричал Таргитай им вслед. «А кому жабы? Только жирнее!» Рядом икал Олег, глаза его дико блуждали. Он был мокрый, на голове и ушах висели водяные растения. Таргитай провел руками по лицу, сбрасывая грязь и листья, сказал, едва двигая непослушными губами. «Еще не сгинули, верно?» Кроваво-красные глаза волка вспыхнули желтым фосфорическим огнем. Облака полыхали, подсвеченные снизу заходящим солнцем, а на другом краю небосвода, чистым от облаков, неясно выступил бледный серп луны, ночного солнца, упырей и мертвяков. Еще не налилась в полную силу, не позволяет солнце, но когда дневное светило опустится в мировой океан, луна засияет во всю колдовскую мощь. По ее зову выплывут упыри, навьи. Из могил поднимутся злые мертвецы, а берегини в страхе взберутся на самые высокие деревья, пережидая опасную ночь. По болоту пробежала странная рябь, взбурлила волнами. Над водой мелькнули костлявые пальцы, ухватили что-то и скрылись. Волк прыгнул, брызги окатили Таргитая с головой. Он невольно отшатнулся, а волк поплыл, шумно шлепая лапами и высоко задрав морду. «Хоть он уцелеет, может быть», — сказал Таргитай. «Я любил его, Олег». Олег непонимающе смотрел вслед волку, а потом вдруг подпрыгнул. «Тарх, за ним!» «Вплавь? Я не умею!» «За ним!» – крикнул Олег. Он бросился за волком, упал, окунулся с головой, поднялся весь в тине и болотной траве. «Я не умею плавать!» – закричал Таргитай. Олег не отвечал. Он ломился через грязную воду, поднимая тучи брызг. Таргитай, боясь остаться, бросился за ним. Олег тоже не плавал, как и все невры. Волк торопился изо всех сил. Но Таргитай все же догнал и крикнул. «А если поплывет через глубокое, что тогда?» «Не поплывет», — ответил Олег на бегу. Он с усилием ломился по болоту, вспарывая воду и цепляясь за листья кувшинок, поднимая тучи мутного ила. «На глубоком его ухватят упыри». «Он знает?» «Чует». Сзади сильно плеснуло, словно за комаром выпрыгнула огромная рыба. Таргитай на бегу повернул голову, ноги его от ужаса подкосились. Далеко позади, где расплывалось широкое пятно крови, вода уже бурлила, мелькали голые пальцы. Олег бежал в скопище болотных трав, запутался, повалился на бок. Мелькнули вытаращенные глаза, волна накрыла с головой. Таргитай на ходу схватил волхва за волосы. Олег схрапнул, молча кинулся за плывущим далеко впереди волком. На плечах Олега висело целое поле толстых болотных стеблей и мелких трав. Там билась мелкая живность, но волк мчался, вперев глаза в затылок волка, ни на что не обращая внимания. Таргитай едва поспевал за худым волхвом. Мокрый, облепленный зеленой травой и коричневой грязью, тот мчался, разбрызгивая воду на десятки саженей, сбивая мшистые кочки. Дышал он хрипло, страшно, словно закипающий котел сухой. «Олег!» – закричал Таргитай из последних сил. «Я больше не могу!» «Там берег! Берег!» Таргитай ломился на голос волхва, почти ничего не видя, кроме бурлящей затхлой воды. Ноги проваливались в вязкую грязь под подошвами, шевелилась, дергалась, вонзала острые зубы в толстую кожу сапог. «Тарх!» – хлестнуло по ушам. «Быстрее! За нами гонятся!» Таргитай оглянулся. Три жертвенных столба отсюда казались тонкими лучинками. От них за беглецами словно бы катился водяной бугор. Внезапно бугор распался на два холмика. Оба пошли быстрыми зигзагами по обе стороны мелководья. «Скорее, лодырь!» – орал Олег. «Быстрее, дурак!» Ноги Таргитая сами в смертельном страхе понесли через зловонную жижу. Ил, муть, заросли болотной травы. Олег, хрипя широко раскрытым ртом, выполз на мокрую траву, упал, ломая кусты, но сразу повернулся, протянул руку Таргитаю. Таргитай едва брел. Его шатало из стороны в сторону. На нем висели раздувшиеся пиявки, ноги спотыкались о каждый болотный стебель. «Скорее!» – вдруг закричал Олег страшно. Он с ужасом смотрел поверх плеча Таргитая. «Прыгай! Прыгай, дурак!» Таргитай попробовал скакнуть, но упал плашмя, вытянув руку вперед. Тело скользнуло по воде, кончики пальцев коснулись горячей ладони Олега. В тот же миг холодные, нечеловеческие пальцы схватили за лодыжку. Он слабо легнулся, пальцы сдавили лодыжку сильнее. Олег кряхтел, упорно тащил за руку. Заляпанные грязью и бледное до синевы лицо волхва вдруг налились тяжелой кровью, жилы на шее вздулись. «Тарх!» – прохрипел он. «Ну, Тарх!» Суставы Таргитая трещали. Хрипя, Олег тянул к себе. Из болота тащили в воду. Олег перехватил Таргитая другой рукой, но сам начал сползать в коричневую жижу. Судорожно раскинул ноги, зацепился за выпирающие из земли корни вяза, охнул, но руку Таргитая все еще держал. За спиной Таргитая трещали стебли кувшинок. За них тоже хватались, ища опоры. Вода бурлила. Олег вдруг прошептал, перекосив рот. «Все, не могу, сейчас выпущу». Таргитай из последних сил задергал ногами. Его хватали уже со всех сторон, наваливались со спины, пригибали голову, топили. Он захлебывался. Затем что-то жесткое ударило по лицу. Он упал на твердое. Руки волхва перехватили за шиворот, дернули, и Таргитай, ухватившись за покрытые слизью толстые корни, потянул себя на берег.